Шепард посмотрел на своего командира удивленным взглядом. «Или раз она лидер, у нее может быть гарем мужчин, и твои действия могут сочтены за желание присоединиться. Поддел майора Токра». «Что?» – уже девушка вступила в разговор. «Нет, я не замужем, и у меня нет гарема». «Черт, вы только что разрешили ему флиртовать», – ответил Александр. «Иногда это раздражает, если честно, большую часть дня. Мое имя Тейлай Маган, дочь Тагана», – ответила девушка. «Мое имя Александр Лестериус. Если не сможете сказать, можете звать Алексом», – представился подполковник. «Это Джон Шепард и Малик. Мы солдаты, у нас есть и военные звания, но они явно лишние. Я лидер этих людей. Мы не торгуем с чужаками». «Никогда?» – спросил Шепард. «Так давайте познакомимся поближе. Я вот, например, люблю кататься на чертовом колесе». «Шепард, хватит нести бессмыслицу», – ответил Лестериус с улыбкой. «Откуда этим людям знать большую часть, что ты скажешь? Мы понимаем, что пришли неожиданно, напугали детей, когда они играли, и вообще выглядим подозрительно. Явно вам стало еще тревожнее, когда мы сказали, что солдаты. Однако, думаю, стоит начать действовать постепенно и медленно. Мы исследователи с планеты Земля, у нее есть еще несколько имен Таури, или же Терра. Наша планета находится в другой галактике. Как должен был объяснить майор Шепард мальчику, галактика – это большое скопление звезд. Вы пользуетесь звездными вратами для торговли. Вы свободно можете посещать любые планеты в своей галактике, если знаете адрес этой планеты. Однако сеть врат большая и простирается и на другую галактику, где мы и живем. Для этого нужно очень много энергии. Мы рассчитывали встретиться со строителями врат. Предками, да, думаю, их можно и так называть. Предки ушли давным-давно. Их город есть недалеко отсюда. Мы можем его посетить? Спросил Лестериус. Рейфы могут прийти, сказал один из мужчин. Мальчик упоминал это название. Что или кто это? Спросил подполковник. Люди переглянулись. Вы не знаете, что такое рейфы? Нет, как мы сказали, мы из другой галактики, и только очень могущественные расы могут перемещаться между галактиками без помощи звездных врат. И мы такими не являемся. Но значит, и рейфы не настолько могущественны. Тогда вам стоит возвращаться туда, откуда пришли, ответила Тейла. Хаем, мы не можем. Нам был известен только один номер в этой галактике. И это оказалось затопленный город, и энергии, чтоб вернуться, у нас нет. Только чтоб путешествовать в этой галактике, то есть по тем же планетам, что и вы. И я должен найти либо источник энергии, или же место, где могут разместиться мои люди, чтоб их не затопило в том городе. Насколько много у вас людей? Спросила Тейла. 1000. Вам понятно это слово? Да, мы не глупые. Я не говорил это, просто хочу убедиться, что правильно переводится. Если вы думаете, что нас придется кормить, то не стоит, у нас есть ресурсы, чтоб продержаться несколько месяцев, а также есть возможности те вещи, которые стоило обменять, успокоил Тейлу Лестериус. Кстати, а все же что за рейфы, я могу показать. Тейла пригласила его и Шепарда прогуляться до каких-то руин, перед этим были отданы приказы о том, что делать в разных случаях. Также он сказал, что доктору Вейер стоит послать сообщение, что в случае критической ситуации лучше эвакуироваться именно сюда. Хотя существует опасность, Лестериус внял предупреждению Тейлы, вполне возможно, что в том городе есть какие-то системы раннего предупреждения, возможно даже с помощью спутников, так что стоит поосторожничать. Тейла отвела их в лес, к каким-то руинам, которые уходили вглубь поверхности. Она зажгла огонь на факеле с помощью какой-то развитой зажигалки, скорее всего энергетической. Тем временем Шепард флиртовал с мисс Маган, заодно нашел ее кулон. Подполковник это время осматривал стену, и атазианка сообщила, что рисунком многие сотни лет, возможно больше. Она показала на рисунок явно космического корабля, который с помощью каких-то лучей забирает людей. Это сразу ему напомнило транспортер Асгардов и сообщение от ЗВ-1 о атаке Тора по Киммери, когда он просто телепортировал всех Джаффа, в том числе и 3 недостроенных корабля. Это его очень взволновало. Конечно, рисунки рисунками, однако это настораживает. Значит, они знали, что это произойдет. Скорее, это происходит циклично, раз в несколько сотен лет. Рейфы позволяют нашему народу плодиться и размножаться, но когда наша численность достигает определенного уровня, они приходят возвращаться, чтобы отобрать человеческое стадо. Мы побывали во многих мирах, среди них нет ни одного такого, которого не тронули бы рейфы. Последняя массовая бойня была 5 поколений назад, Они иногда появляются маленькими группами, чтоб напомнить о своем могуществе. Можно уточнение, 5 поколений это что? Например, у нас поколение это 25 лет. Нет, больше, не 125 лет назад, больше. Жизнь одного атазианца может длиться до 60-70 лет. Значительно, значит где-то 300 лет. Шепард, мне начинает казаться, что Милия была буквально про пожирать. Вы же не думаете, что они едят людей? Это единственный логичный ответ. Завоевание происходит по нескольким причинам, а тут явное поведение пастуха и отар овец, которая должна отправиться на бойню. Нелегко вам приходится, сказал Шепард Тейли, чтоб увести тему от поедания людей. Мы кочуем по охотничьим лагерям и стараемся научить наших детей жить без страха. Простите, но это все атазианцы, спросил Лестериус. Просто, вас явно мало, и вы ненужная численность. На Атосе, много таких групп, как мы предпочитаем не собираться вместе, маленькими группами легче прятаться. Нас несколько десятков тысяч, может сотен. Некоторые из нас могут чувствовать приближение рейфов, это помогает. Как телепатия? Спросил подполковник. Шепард переглянулся с ним. Телепатия – признак развитого человека, что и логично, если люди в галактике Пегас были посеяны древними раньше, чем сформировалось человечество на Земле. Генетический дрейф может означать, что жители Пегаса могут более эволюционно развиты. Вы не слышите мыслей людей, нас, например, нет. Предвидение будущего, со скепсисом спросил Шепард. Древняя Аяна излечила чуму прикосновением, так что не будьте так скептичны. Точнее забрала на себя. Древняя, вы так называете предков, вы их встречали? Взволнованно спросила Тейла. Мы нашли женщину в очень холодном месте на нашей планете, она была вморожена в лед и пролежала там очень долго. Мы думали, что она мертва, однако, когда мы ее разморозили, она оказалась жива. Но вместе с ней вернулась болезнь, от которой умерли многие древние, она заразила наших людей. Мы назвали ее Аяной, она забрала болезнь себе, с помощью прикосновения. Именно эта болезнь заставила древних бежать из нашей галактики в вашу. Так что скорее всего у вас есть в предках древние, потому что такие способности нетипичны для обычных людей. Пояснил Лестериус. У Джона и у меня тоже в предках были древние, но у нас никаких способностей нет. Разве что у Шепарда флирт, но вряд ли это суперсила. Скоро стемнеет, мы должны возвращаться. Стоп, ведь только был рассвет, сказал Лестериус. Тут быстро темнеет. Да, на фонариках можно разориться, в таком случае идемте. Подполковник Лестериус, у нас 3 нарушителя извышли из врат, крикнул в рации лейтенант Форд. Тот посмотрел на Тейлу. Та на секунду сосредоточилась. Это рейфы. Всем боевым группам внимание, летит враг. Их называют рейфами, с высокой долей вероятностью они питаются людьми, также обладают высокими технологиями, возможно формой лучевого телепорта Асгардов. Всем боевым группам защищайте гражданских, займите укрытие и уничтожьте данные силы. Малик тем временем укрывал людей в лесу и также пытался выцелить стреловидный космолет. Он быстро понял, что это бесполезно стрелять в него из посоха или чего-то подобного, поэтому переключился на Р-90 и стрелял. На его глазах несколько атазианцев забрали лучом, действительно похожий на асгардский. Внимание всем, система телепортации врагов основана больше на кольцах, чем на Асгарде. Не попадайте под свет, враг снижает скорость, чтоб вас захватить. Учитывайте это, сказал он в рацию и продолжил поливать огнем врага. Тут один из солдат начал оглядываться, и кажется видеть, что не видел Малик. Что такое солдат? Вы не видите, какие-то призраки, тени, растерянно сказал солдат. Малик огляделся, но никого не увидел даже со своим улучшенным зрением Токра. Тут никого нет, не обращайте внимания на тени, они путают нас. Продолжайте стрелять. Малик увидел, как сержант Бейтс не знает в кого стрелять, а учитывая, что у него гранатомет, его участие было определяющим. Бейтс, этого нет, они повсюду, их нет, они морочат вам голову, стреляйте по кораблям. И оттащил человека от колонны за бронежилет и указал, куда надо стрелять. Тот выстрелил и подбил один из космолетов. Если честно, Малик удивился, что можно сбивать космолеты из гранатометов, но винил в этом малую скорость этих космолетов и малую высоту. Тем временем подполковник, Тейла и Шепард на всей скорости бежали до места стоянки атазианцев, чтоб успеть. Как раз в этот момент над ними пролетела стрела, и было мгновенное включение телепортера. Шепард успел упасть в листву, а двух его товарищей дематериализовало. Подполковника телепортировало на этот корабль. «Внимание всем! Подполковник Лестериус пленен», — сообщил всем Шепард. «Это форт, врата открываются. Не атакуйте эти корабли, но запомните символы на вратах», — приказал Шепард, после чего побежал в направлении горящей деревни. Там он обнаружил горящие остатки того мла, что был сбит точным выстрелом бийца из АТ-4. Из-под него начала выползать серая зеленая рука, которая двигалась независимо от тела. Джон Шепард воспринял это слишком близко к сердцу и выстрелил в нее. «Что такое?» – спросил подбежавший Малик. Рука двигалась. Тут к ним подбежал мальчишка, которого встретил Шепард. Его звали Джинта. «Я нигде не могу найти отца. Возможно, его забрали», – басом ответил Малик. «Мы должны эвакуировать этих людей на Атлантиду. Наше местоположение скомпрометировано. Плюс они подпадают под ваше определение беженцев, которых надо защищать». «Да, ты прав», — согласился Шепард. Малик взял за руку майора и отвел его от Джинты. «Раса, что ест людей?» «Да, в той пещере, что показала нам Тейла, были рисунки, как корабли приходят и совершают отбор, с помощью лучей, похожих на асгардские, хотя они не такие. Но надписи были старыми. Тейла считают, что это циклично. Последний отбор прошел 300-500 лет назад. Однако эти твари патрулируют свои угодья. Они не правят, они никак не вмешиваются. Только однажды приходит и проводит отбор. Учитывая, что голограмма Мили сказала «пожирают миры», подполковник предположил, что это буквальное определение. «Плюс зачем еще такое устраивать? Тогда у нас проблемы», — сказал Малик. «Срочно идем к доктору Вейер». Тем временем доктор Вейер пыталась хоть как-то сохранить город древних. Однако энергии не хватало и затопляло все больше и больше секторов. «Что там по устройству, что подполковник Лестериус запросил у голограммы?» «Мэм, я ученый, а не чудотворец», — ответил Анис. «Мне никто не дал аналог древней таблицы Менделеева, и тем более не рассказал, что есть элемент, а что сплав. Я действую на интуиции. Не ожидайте больше 20% мощности из этого устройства, если, конечно, если мы не взорвемся». «Что?» — спросил Макки. «Мне стоило этим заняться. У нас нет нужных материалов. До такой степени, что я использовала пуговицы в этом устройстве», — огрызнулась Токра. «Вряд ли вы способны сделать нечто большее. Это не даст нам много энергии. Если и уходить, то сейчас». Вейер приняла решение. «Внимание всей экспедиции», — произнесла она в рацию. Однако тут город затрясся, и вместе с этим активировались врата. Градин сразу же установил щит, но потом получил код. «Это наш отряд», — сказал он. «Отряд сильно разросся, и некоторые люди пропали, в частности командир военных экспедиций, подполковник Лестериус. Однако было много новых людей, которые выглядели как фермы из средневековья». «Майор Шепард, кто эти люди?» — решительно спросила руководитель экспедиции. Малик Токра решительно подошел к ней и отвел от людей. «Мы обнаружили тех врагов, с которыми сражались древние. Они питаются людьми. Они позволяют человеческой популяции прорасти, а потом собирают урожай. Однако еще есть и пастухи. Три малых летательных аппарата прошли через врата. Они обладали каким-то лучом, который напоминал кольца, но им не требовалось ограничение в виде тех самых колец. Это больше был луч света. Дематериализация происходила только с теми, кто вступали в этот луч света. Они забрали подполковника. Эти люди беженцы», — вставил свои пару центов Шепард. «У нас нет возможности принять их, нас сейчас всех затопит», — сказал Вейер. «Джинта», — Шепард обратился к мальчику, — «ты знаешь адреса врат?» «Да, и много, но это всего лишь мальчик», — крикнула Вейер, когда Шепард повел его к наборному устройству. «Его народ много торгует через врата, это инструмент выживания», — сказал Токра. «И вы думаете, мы найдем планету без этих врагов?» «Таких планет нет, во всяком случае тех, что известны Джинте», — ответил Элизабет Малик. «Это очень неопределенно. Тут вся конструкция города затряслась, и люди почувствовали, как щит отключился, и их притянуло к полу, верный признак, что здание пошло вверх. Ящики с оборудованием начали падать, а люди прижались к полу. Некоторые солдаты закрывали своими телами беженцев Сатоса, чтобы защитить их от возможного разрушения. Но спустя несколько минут все прекратилось, и через окно можно было увидеть солнце. Вейер и Шепард подошли к окну и посмотрели. Под ними был огромный город, простирающийся на многие километры, с сотнями высотных зданий и множеством пирсами. А они со своей башни видели на много миль вокруг. Люди собрались у пульта, который управлял вратами в Атлантиде, чтобы сэкономить время, Однако не экономить энергию Шепард везде активировал голографический интерфейс. Впрочем, компьютеры экспедиции также были нужны, потому что не все знали древний. Система жизнеобеспечения работает, хотя на планете воздух пригоден для дыхания, вещал Макки. Нам удалось сохранить немного энергии, благодаря тому, что не стоит сдерживать давление океана. Мы можем поднять щит, без него мы легкая мишень. Вы шутите? Нет, конечно, высокомерно ответил физик. А на квадах реактор или та херовина, что достала из базы данных подполковник, КХМ? Тут появилась недовольная Анис, неся какую-то несуразную конструкцию. Это мощнее ваших на квадах реакторов, но это оскорбление любой инженерии. Но щит оно не запитает. Простите, это пуговица. Шепард кое-что заметил в конструкции и встретился с холодным взглядом красивой женщины, у которой в голове сидел пару тысячелетний симбиант. Ну, ладно, главное, что работает. Лучше скажите мне, когда вы узнаете, куда рейфы забрали подполковника Лестериуса? Это напрягло доктора Вейер, однако Малик стоял и не проявлял никаких эмоций. Конечно, лейтенант Форд запомнил адрес, однако существует множество ком. 720, быстро ответил Шепард. Я знал, просто не думал, что и вы знаете, удивился ученый. Отсейте адреса, которые никуда не ведут, и вот вам результат. Майор Шепард на пару слов. Вейер и Шепард пошли в направлении дальней стены. Однако она неожиданно открылась, двое удивились, однако не придали этому значения, выйдя на балкон, с которого открывался просто прекрасный вид на Атлантиду и океан. Они оперлись на перила и посмотрели вниз. Центральная башня Атлантиды была выше всего, что построили люди до сих пор. «Дайте угадаю, вы не дадите спасти наших людей? Майор, вы даже не знаете, живы ли они? Да, их может съесть раса, что нас рассматривает как десерт, а может быть и основное блюдо. Нельзя бросать своих людей, и то, что мы беседуем наедине, означает, что вы это понимаете. Поэтому как старший офицер я приказываю вам, Шепард, заткнитесь», сказал Вейер, когда устал от этого. «За дверью взвод военной полиции, то, что вы сделали, это мятеж, попытка узурпации власти и грубое нарушение субординации, не говоря уже, что вы отдали приказ гражданскому лицу, по сути своему президенту. Это первое, что мы знаем об этих рейфах. Они скорее всего питаются людьми, имеют технологию, превосходящую ту, что есть у гаулдов, а также то, что они смогли побороть древних. Когда мы начали использовать звездные врата, начались серьезные неприятности. Знаете почему? Не надо меня учить. Потому что те, кто отвечал за них, не учли возможных последствий. На самом деле учли. Поэтому тогда еще полковник Нил был отправлен на Абидос с ядерной бомбой и был в том состоянии психики, что искал больше повод подорвать себя, сказал неожиданно Малик, испугав обоих спорщиков. Долго вы тут стоите? Некоторое время, признался Токра. Вы не правы, доктор Вейер, гаулды истребили много миров, которые забыли о звездных вратах, просто были развиты. 2 миллиарда на планете Марчелла, истребленные Марсом, или же жители Дилмака, что стал основным миром Сокора. Вы играли в русскую рулетку на протяжении 5000 лет, хотя на самом деле последних 300. Ведь Сокор же забирал средневековые деревушки с земли. Доктор Вейер, ступив сюда, мы запустили барабан, и первый выстрел оказался холостым. Город уцелел. Я это говорю, чтоб расширить ваш горизонт, вы не могли учесть последствий. Без звездных врат вы бы развивались до уровня ионных двигателей еще лет 300, может больше. И каждый тот прожитый день будет прокруткой барабана. Насчет того, не вспомнит ли о вас системный лорд, и не проверит ли вас, я говорю о том, что мы беззащитны, и откуда вы знаете, что в результате вашей спасательной операции рейфы не окажутся здесь. Подобный риск уже существует. Подполковник Лестериус знает, где Атлантида, да и рейфы скорее всего тоже раз осаждали ее. Если они решат допросить еду перед употреблением, возникнут проблемы, указал Малик. Риск уже есть, барабан вращается. Мне нужно больше информации, возможно, можно договориться мирным путем. Мирным путем? Возмутился Шепард. Доктор Вейер, сильные не общаются со слабыми, уж тем более вы не ведете переговоры с куском говядины на столе. Какой у нас вариант мирного решения? Они едят людей с тысяч миров Пегаса 10 тысяч лет. И тут вы приходите и подписываете мир? Доктор Вейер, вас Макки укусил? Доктор Вейер, вы забыли очень важную вещь, которая присутствовала на любых ваших переговорах всегда. Военная мощь США, антарктический форпост. Это всегда предполагалось во время всех ваших переговоров. Хотите сказать, я плохой дипломат? Я про то, что вы не знаете, какой вы дипломат, и не можете объективно оценить это. Плюс, думаете, цивилизация 60 миллионов лет не пыталась сделать нечто подобное? Очевидно, они потерпели крах. Да, очевидно, согласилась Веер. Однако, у нас нет никаких данных, что вызвало их. Это могло привести ваше присутствие или кто-то из этих людей. Вполне вероятно, сказал Шепард. Сомневаюсь, не согласился Малик. Почему? Они слишком боялись рейфов. Также не было никого, кто не паниковал. В таких условиях лучше, чтоб кто-то заранее ушел в лес и спрятался, чтоб сохранить агента. Ведь каждый атазианец знает, что от рейфов никто не возвращается. Также эти люди активно торгуют через врата, а мы не имеем ничего, что можно воспринимать как угрозу. С высокой долей вероятностью это был пастуший патруль. Об этом я и говорю, об этом, это хорошие люди, сказал Шепард. Руководитель экспедиции повернулась к Малику. Он хочет сказать, что наши запасы пищи ограничены, и нам рано или поздно понадобятся тут друзья, атазианцы, друзья со связями, пояснил общую мысль майора Малик. Хорошо, однако какой план вашей операции, спросила Элизабет. Как вы будете спасать подполковника Лестериуса? Сколько людей вам надо? Вы вообще знаете, куда их увезли? Какое расстояние от врат у этой базы? Обычно базы гаулдов располагались рядом с вратами, но у этих рейфов есть мла, поэтому они могут быть на значительном удалении. Что тогда делать? Я понимаю вашу сложность, доктор Веер, однако прошу понять, что гибель или пропажа в первый день военного руководителя, которому как минимум Токра и Джаффа очень сильно обязаны и уважают его, было бы крайне деморализующе, и ваш авторитет может пострадать, не говоря уже о том, что майор Шепард – крайне сомнительная замена для командования тем лоскутным одеялом, что представляют ваши войска. Я тем более, меня не знают люди, и тем более не жалуют Джаффа из-за нашей давней истории на Альфа-базе. Так что вам очень сильно нужен Лестериус, потому что скоро вы обнаружите множество проблем в управлении боевой частью экспедиции с кризисом управления. Я это учту. Что там, кстати, с космолетами в ангаре наверху? Спросил Шепард. Вы их успели активировать? Доктор Беккет пытался, однако ему требовалось больше времени. Сейчас, когда вы принесли останки рейфов, он занят. Хорошо, тогда я пойду посмотрю, с чем можно поработать. Веер зашла в ангар, где обнаружились космолеты, и обнаружила там небольшую толпу. Сюда люди принесли вещи, чтоб никому не мешать, особенно с разбором контейнеров. Однако количество людей было большим по другой причине. Большинство из этих людей были солдатами или Джаффа. Все хотели отправиться на спасательную миссию за подполковником Лестериусом. К ней подошел Малик и сообщил неприятную новость. У космолета есть маскировка, однако нужно минимум два джампера. Уговорите Беккета. Он не любит летать. У него нет никакой квалификации, и он нужен здесь, сказала Веер. Однако у него есть ген, и нам нужно минимум два космолета. Ведь, конечно, грузовой отсек космолета рассчитан на 20 человек, но ведь будут еще и пассажиры. 4 в кабине, это 8, может еще 2-3. Десяток человек с полным спектром вооружения должно хватить. Райок, что ты тут делаешь? Неожиданно спросила доктор Веер. Для нее было довольно неожиданно, что в эту экспедицию подполковник завербовал сына Тилка и его жену. С определенной точки зрения это было странно, но в целом, кажется, подполковник настоял, что в другой галактике нет тени отца, из которой надо выйти. «Я опытный пилот и штурман, я буду полезен. Разве нет других Джаффа? Немногих учат сражаться с использованием глайдеров», — ответил Райок. «Несмотря на то, что вам может показаться, что мы живем просто, некоторые обучение может пройти только Джаффа, проявивший доблесть или являющийся сыном знаменитого воина. Это в отношении управления техники гаулдов. Конечно, свободные Джаффа не следуют подобной доктрине, однако времени не было. Я могу помочь. Хорошо, но Кара останется здесь. Мне не хотелось бы терять вас обоих. Так что Беккет полетит, и штурман, вот есть. Да, можете его уговорить, согласилась Веер. Малик тут же начал заносить на один из космолетов, второй что-то очень похожее на бомбу гаулдов. Малик, что это? 20 килотонна бомба. Не моргнув глазом, сказал Токра. Вроде бы подполковник Лестериус не взял ядерных бомб. Он не взял их у вашего правительства, это первое. Второе, это не ядерная бомба. Я уже хочу, чтоб вы его спасли, ради того, чтоб задушить его. Что в вашем понимании ядерная бомба? Все, что больше 20 мегатонн. Хорошо, вы скажите Беккету, что он повезет 20-килотонную бомбу на другую планету. Идет. Тут послышался звук шагов, и появился врач. «Так где мой пациент?» – спросил он взволнованным взглядом. «Доктор, вот ваш пациент, заставьте его работать и летать», – сказал Малик. «Нет-нет, я не буду управлять этой штукой, я что по-вашему летчик-истребитель, что если я врежусь во врата?» «Да врат, пару метров из контрольного зала, вам ничего не стоит это сделать», – сказал Малик, ведя доктора прямо в кабину корабля и усаживая в кресло. «Тут скорее всего ментальный интерфейс. Вот именно в прошлый раз я чуть не убил генерала Анила и Шепарда. Будьте только водителем, тут есть маскировка», — ответил мужчина, показывая то, как Шепард уже развлекается со своим кораблем. «И у вас будет раек как штурман. Это по меньшей мере подло, вызывать меня к пациенту, а говорить, что я должен летать. Тянуть вас из лазарета было бы тяжелее», — басом ответил мужчина, после чего они начали загружать снаряжение в космолет, в том числе гранатометы, автоматы, пулеметы и гранаты, не говоря уже о 20 КТ бомбе Гаулдов. «Я еще и повезу бомбу», – причитал врач. «Она не взорвется от тряски только после того, как будет запущен таймер. Такие бомбы обычно очень надежны», – ответил Токра. «Это очень успокаивает», – с сарказмом ответил доктор Беккет. «Надо было раньше проводить генную терапию. Она на Земле незаконна. Вот поэтому вы сейчас летите в этом космолете». Райок сел в кресло штурмана, а Малек сел за спиной Карсона Беккета, чтобы контролировать все, что происходит и как доктор ведет космолет. «Центр это джампер 1, к взлету готов», — сказал майор Шепард. «Стоп, я думал это врат элит», — вмешался в эфир доктор Макки. «Нет, я думаю, что древние были во многом буквальны», — вмешался Малик. «И я думаю, они бы назвали это враталетом. Джампер. Ладно джампер, но пусть мне кто-то объяснит, что это вообще значит. Это на земном сленге название самолета, способных на короткие перелеты. Учитывая, что у этого корабля нет гипердвигателя, и он проходит через врата, майор Шепард решил его так назвать», — ответил Макки. «Бред какой-то». Они по очереди спустились в зал врат и вошли во врата, после чего оба вошли в невидимость. «А как мы узнаем, кто куда летит? Как мы вообще узнаем, где кто, чтоб не врезаться в друг друга?» — запаниковал Беккет. «Тут появился голографический интерфейс с радаром. Теперь подумайте о связи». «Поверить не могу, учить мартышку трюкам с разумом», — проворчал Малик. «На 20 градусов влево», — сказал Рек, когда заметил маневр первого джампера. «Да, думаю, о связи». Тут голограмма изменилась и в углу открылось окно с изображением Шепарда. «Шепард, можете делать меньше маневров, я не поспеваю». «Это вы доктор Беккет?» «Да, тут есть связь, это древний майор Шепард. Подумайте об Гаулдах и умножьте на 100», — заворчал Малик в очередной раз. «Если не на 1000, конечно у них была связь. Сканеры покажут, где могут скрываться эти рейфы», — решил не продолжать дискуссию пилот. Подполковник Александр Лестериус очнулся в одной камере с атазианцами. Он был терпеливым и задавал мало вопросов, больше смотрел, однако он заметил, что все оружие с него сняли, поэтому военный проверил ботинок, где в потайном отсеке лежал кольцо с лазером, которым пользовались зеттерки. «Есть, конечно, пару выстрелов, и можно использовать устройство как гранату, но не стоило тратить его бездумно. Поэтому подполковник не сделал ничего, когда гуманоиды с болотным цветом кожи утянули одного из атазианцев. Острые зубы существа, который не был скрыт шлемом, удивительно напоминающим маску джинты, намекали, что существо хищник, а информация, полученная от Тейлы, давала возможные вариации того, что они будут есть. Точнее, кого. Спасательная команда скорее всего придет, по той простой причине, что у Шепарда колоссальная моральная травма на почве спасения сослуживцев, а также потому, что у них все же были космолеты, с возможностью догнать корабли. Но даже если никого не придет, подполковник не видел большого количества рейфов. «Тейла, пора использовать свои способности. Тут много рейфов». Подполковник обратился к девушке, что была способна чувствовать рейфов на дальних дистанциях. Это могло как предвидение, как определенная форма телепатии. Мужчина пока не определился, что имеет большие преимущества. На секунду девушка прикрыла глаза. «Их не так много, может несколько десятков. Хм, многовато», — начал размышлять военный. «Однако у них есть оружие, можно забрать. Вы собираетесь сражаться с рейфом в рукопашной? Они очень сильные, ни на секунду не сомневаюсь», — признался Лестериус, который предполагал уже, куда ветер дует, и что он повторяет приключения полковника Анила, что в первый проход через врата начал войну. Но кажется, времени на подготовку у него было меньше, чем нужно. Следующим был выбран он для перекуса, что ж это, видимо, все его удача. Страха не было, потому что он обладал явной силой, чтоб прервать любую трапезу или допрос. Парочку солдат доставила его в помещение, где сидела высушенная мумия, в атазианской одежде, и что удивительно, перед столом полных яств, даже лежала голова чего-то похожего на бегемота. Впрочем, подполковник ожидал много крови и оторванные обглоданные конечности, а не высушенную мумию. Он осмотрел комнату, когда почувствовал, когда что-то появилось за его спиной. Подполковник повернулся и увидел женщину того же вида, что и мужчины, ранее забиравшего атазианца, только женщина была одета в белое платье. «Ты должен был проголодаться», — сказала это существо, с явными признаками, что эта женщина, в частности грудью для грудного вскармливания, хотя, если честно, подполковник не предполагал, как с такими зубами можно, как у этих существ, осуществлять грудное вскармливание ребенка. Видимо, у них потом вырастают такие зубы. «Да, если честно, ел давно, так что действительно стал немного голоден», — ответил мужчина, и начал искать стул, чтоб присесть. Однако тут было только два стула, один для хозяйки, а во втором сидела мумия. «Поем стоя», и в наглую взял пару листьев салата, чтоб его съесть, искренне надеясь, что у него не будет аллергической реакции на пищу, что была выращена в другой галактике. «Итак, вы рейфы, если честно, ожидал, что вы распотрошите его», и указал на мумию. «Знаете, чтобы съесть. С этой точки зрения, голодный пленник лучше, нет никаких отходов жизнедеятельности. Плюс ничем не заразился. Ты думаешь, мы едим людей ртом?» Кажется, это позабавило женщину рейфа, и она показала руку, на ладони которой была щель. «Нет, мы так не поступаем, мы высасываем вас с помощью этого органа». «Тогда зачем тебе рот и зубы? Эволюция так не работает. Если основной способ твоего кормления с помощью этой щели, то рот тебе не нужен, если, конечно, это не форма какой-то гибридизации. Не говоря уже о наличии груди, зачем тебе как виду грудь для молочных желез, если основной способ твоего питания связан с рукой? До подросткового возраста мы способны есть человеческую пищу». Женщина рейф наворачивала круги по комнате, пытаясь резкими щепениями напугать мужчину, однако тот спокойно ел салат. «Но ты задал достаточно вопросов, как ты себя называешь, Александр Лестериус? Ты не боишься меня и своей участи?» «Нет, просто любопытно, ты никогда не задумывалась о моральной стороне того, что ты совершаешь, поедая людей с мыслями, чувствами, страхами и желаниями», — ответил подполковник. Кажется, это очень удивило лидера рейфов. «Моральной стороне, ты один из немногих, кто сказал что-то настолько нелепое. Последними были, да, вы их называете предками. Они тоже много это говорили». «Значит, ты знала предков?» — с интересом спросил Лестериус. «Мы их победили», — прошипела инопланетянка. «Очень сомневаюсь насчет этого, скорее всего, они имели тысячи возможностей истребить вас, однако не смогли это сделать, так как их ДНК работала против них. Столько лет развития, мирного развития. Дай атазианцам хоть крупицу того, чем обладали предки, и вы не сможете существовать. Даже сейчас ты лишь паразитируешь на их кольце, не изобретя свой аналог этого устройства. Так что сомнительное достижение. Я съела многих лантианцев, и все они были так же высокомерны, как и ты. Рад, что я в чем-то на них похож». Рейф подошел к подполковнику. «Как называется твой мир?» Вместе с этим подполковник почувствовал, как что-то давит ему прямо на разум. Чувства были, как будто у него была самая страшная в истории мигрень. Мгновенно выступила испарина, а думать стало сложно. Однако подполковник начал мгновенно повторять в уме таблицу умножения, начал с двойки, потом перешел к следующей цифре, только на двухзначных значениях стало легче, но не настолько. «Как ты называешь свой мир?» После этого боль стала еще больше, и таблица умножения перестала повторять. Тогда подполковник стал думать по-немецки, точнее использовать немецкие названия цифр в своих подсчетах. Опять стало легче, но не намного. «Ты силен и образован, используешь базовую математику, чтобы защититься, однако сопротивление бесполезно», — прошипела рейф и нанесла мощную атаку. «Как называется твой мир?» «Земля. Среди наших пастбищ нет такой планеты. Может, переводчик барахлит?» — предложил подполковник, нагло ухмыляясь женщине. «Почему мы должны называть планету, так как этого хотели жизнесосущие твари? Нет, ты не из тех миров, которые мы используем как корм. Твое оружие развито, Вы сбили один из наших кораблей, используя устройство для реактивного движения снаряда. Мы следим за тем, чтобы подобные технологии никогда не возникали у нашей пищи, однако вы изобрели нечто подобное. Это любопытно и делает из вас угрозу, а с угрозами мы разбираемся. Сатида была уничтожена за то, что сбила два корабля, а то сможет стать следующим примером. Убьете собственный скот ради примера, как расточительно. Также мои люди явно эвакуировали всех там, вас ждет пустота, признался подполковник. А даже если вы атакуете мою планету, вас ждет десятки тысяч ракет, которые уничтожат столь низколетающие и ограниченные по атаке суда, не говоря уже об тысячах истребителей, которые не оставят от ваших боевых сил и пепла. Значит, и летающие в атмосфере аппараты. Женщина Рейв с большим интересом посмотрела на него. Однако ты что не думал, что мы атакуем только через врата? Наши корабли сотрут вашу оборону с орбиты. Вы будете уничтожены, и присоединитесь к нашим пастбищам. Сколько там живет подобных тебе? Последний вопрос был подкреплен ментальной атакой, однако подполковник выдержал ее и продолжал держаться. Тысячи? Нет, слишком мало, чтобы поддерживать инфраструктуру для тысяч летательных аппаратов. Миллионы? Спросила лидер Рейфов, однако подполковник держался. Сотни миллионов? Или больше? И тут подполковник решает сдаться, однако с четкой целью. 6 миллиардов. И поверь, каждый из них даст отпор вам. 60 лет назад мы воевали и убили за 7 лет 100 миллионов. Представляешь, сколько это? Наверное, ты за 10 тысяч лет не видела столько людей, а мы убили друг друга, чисто из-за того, что это наша суть – воевать. Думаешь, все это оружие было создано против вас? Мы даже не знали о вас, мы создаем оружие, чтобы убивать друг друга. Да ты можешь уничтожить нашу развитую оборону, но что будет, когда вы захотите перекусить и отправите свои корабли? Что будет, когда не две стрелы будут падать, а сотни? Когда каждый мужчина, женщина и ребенок возьмет в руки оружие, и вы будете нести потери как 10 тысяч лет назад? Уже подполковник давит на Рейфа, прокручивая у себя в голове образы того, как велась война на его планете. Перед взором женщины Рейфа предстали поля, усеянные трупами людей, как люди с пулевым оружием вели огонь по летающим машинам, и те загорались, как тысячи солдат шли по каким-то площадям, и у каждого было оружие. Признай, ты не сможешь нас безопасно съесть, мы слишком сильны, чтоб ваш обычный метод был эффективен. Ты потеряешь миллионы своих солдат, пытаясь это сделать, и то большинство вам придется все же убить. Кажется, из-за этого королева рассвирепела и зашипела так, что любая змея по сравнению с ней будет чувствовать себя плохо. Хотя змеи глухие и не могут слышать, с какой громкостью они шипят. Так тому тогда и быть. Женщина Рейф ударила Лестериуса, так что тот отлетел на несколько метров. Тогда я попробую тебя. А мы ведь так хорошо болтали, ты столько полезного рассказала. Подполковник повернулся и выставил вперед всю ладонь, где у него на пальце засветилось кольцо. Женщина рефлекторно отодвинулась, и луч лишь пробил ей плечо вместо центра массы. Мужчины Рейфы сразу же среагировали и навели на него свое оружие, но оба получили заряд плазмы в голову. Женщина встала после ранения, и прямо на глазах рана на плече затянулась. Подполковник хотел сделать еще выстрел, однако кольцо не среагировало. Черт, даже в энергетическом оружии патроны заканчиваются не вовремя. У тебя было оружие? Да, твои подчиненные плохо обыскивают пленников. Думаю, тебе стоит поступить как клишированная самодовольная сука, и убить их, сэкономив мне время. Тем временем полковник усиленно искал оружие, хоть какое-то. К несчастью, стулья были намертво встроены в пол, а то он бы не отказался подраться с Рейфом стулом. Уже лучше чем-то, чем ничем. Ты слишком дерзок для своего же блага. Рейфы сильнее людей, у тебя нет шансов, не говоря уже о том, что сюда идут другие солдаты. Мужчина схватил поднос и бросил ее прямо в голову женщины Рейфа, которая увернулась от этого импровизированного снаряда. «Будешь использовать посуду как оружие? В каком же ты отчаянии?» Тут подполковник увидел кое-что за спиной. «По ногам, она нужна живой!» — крикнул Александр и спрятался за нишей. Раздались автоматические выстрелы, и пули разорвали ноги красноволосой женщины, и та свалилась от огня. Подполковник подбежал к ней и схватил за горло мощным захватом, так что та начала задыхаться. «Еще одно движение, и вдавлю кадык тебе в горло, и какая бы регенерация ни была бы, ты умрешь мгновенно». Тут оттуда, откуда стрелял Шепард, послышался звук чего-то наэлектризованного, а после этого в помещение вошел мужчина Рейв с белой бородой, и выстрелил в подполковника, отчего все нервные пути мужчины занемели. После этого их обоих прижали к столу. Просто прекрасное спасение, Шепард. Именно поэтому всегда в таких ситуациях посылают морскую пехоту. Если мы выживем, вы перепишите правила проведения штурма помещений 10 тысяч раз. Это ночные хищники, бросил бы светошумовую. Шипел на майора подполковник, не хуже, чем раньше на него шипела лидер рейфов. Сэр, может, потом с этим разберемся, кажется, ваша подружка не в восторге. Прохрипел Шепард. Женщина рейф обыскала мужчину и обнаружила у него за жилетом какой-то планшет. «Откуда у тебя это?» Она похрипела прямо ему в лицо и посмотрела на Лестериуса. «Эй, я не знаю, я тут был. Форт, как раз время взрывать», сумел по связи передать майор, и послышались взрывы, отчего рейфы отвлеклись. И тут Александр выдернул нож из жилета Шепарда, который аккуратно доставал, и со всей силы вонзил в голову рейфа, а сзади комнаты появился Форт, который расстрелял солдат рейфов. Женщина закричала, видимо, призывая стражу, однако в нее неожиданно вонзилось острие винтовок рейфов. Шепард вонзил ей острие прямо в живот, после чего она упала, видимо, острие винтовки прямо внутри нее мешало регенерации. Быстрый разрыв внутренних органов приводил к скорой смерти женщины. Вы даже не представляли, что наделали, теперь все, кто спят, проснутся, и галактика будет в огне. С этими словами она умерла. Тут планшет Шепарда начал показывать, как множество точек начало появляться. Они обозначали появление живых существ. Вместо трапезы рейфов забежало несколько солдат, в том числе и Малику. «Подполковник, я принес ее», — указал на большой контейнер, который оставил в вентиляции. «Хорошо, подорвем, когда будем уходить». Потом посмотрел на высосанные остатки от азианца и приказал: «Форд, оберни его тело в какую-то тряпку и неси. Потом похороним по их обряду. Малик, ты самый сильный, тащи солдат и рейфов, остальные тащите трупы мужчины и женщины». «Что так привязались к подружке?» — спросил Шепард. «Отмена, ее тащит Шепард. Майор, ее ДНК и тело будет очень полезно Беккету. И кто-то дайте мне автомат». Ему дали, что он попросил. На выходе они встретились с атазианцами, и Форд передал Халину тела погибшего атазианца, а остальные помогали тащить тела мертвых рейфов. Они быстро бежали, ведомые Шепардом, который все же передал свою ношу каким-то атазианцам, и был этому весьма рад. Пока они выбегали, рейфы успели поднять авиацию, поэтому отряд отстреливался как только мог. Даже летали ракеты от ПЗРК, что-то досбивая. Спустя некоторое время они подбежали прямо к открытой аппарели джампера и загрузились. Тела рейфов и атазианца положили на пол. Подполковник сел в кресло второго пилота, когда Шепард в кресло первого. Пару мыслей спустя, и на мониторе появились изображения радара с количеством вражеских целей. «Эй, вы всех спасли!» По связи джампера подполковник услышал голос Беккета. «Взлетайте быстрее, я не хочу рисковать, что они найдут бомбу!» — прогрохотал голос Малика. «Да, Шепард, поднимайте птичку в воздух, а то нас сейчас убьют!» «Не беспокойтесь, сэр, тут есть невидимость, однако нет щита!» — прокричал майор. «Вы дурак, Шепард, невидимость — это определенная настройка щита. Малек, взрывай!» Спустя секунду, под холмом, в который они вошли, где располагалась база рейфов, произошел 20 кт взрыв, от которого поверхность холма полностью испарилась, с большим количеством малых летательных аппаратов рейфов, а Шепард и Беккет под невидимостью ушли от ударной волны свечкой вверх. Однако у врат их ждал сюрприз. Более 10 рейфовских истребителей дежурили возле единственного способа перемещения. «Нас блокируют, это плохо», — сказал Шепард. «Раз у нас появилось время, что это за планшет?» — спросил подполковник. «О, это детектор признаков жизни», — обрадованно сказал Форд. Подполковник взял планшет и начал на него смотреть, после чего рассматривать, что показывает экран. «Мы не называем его так», — ответил Шепард. «Я думаю, что лучше его назвать трикадер», — ответил полковник, и показал экран, на котором светились медицинская карта Шепарда, однако все на древнем. «Шепард, скажите, вы дурак, древние — это раса 4-го типа по шкале Кардашева, они бы могли использовать ресурсы целой галактики в своих целях, а у них устройство с половину стандартного кирпича выполняет одну функцию. Уверен, вы бы и репликатор пропустили, просто подумав, какое-то блюдо, которое не знает компьютер, в итоге уверившись, что раса, строящая 60 миллионов лет назад звездные врата, не способна построить репликатор пищи. Кстати, воды бы, и на столике за Фордом, появился стакан воды. Ошеломленный Форд передал его подполковнику. Что он подумал? «Гамбургер, сэр», — ответил лейтенант. «Уверен, из-за этого мы бы никогда не нашли репликатор пищи. Хотя, скорее всего, ему наплевать, что реплицировать. Надеюсь, тут есть пушки с ракетами». Сразу же на экране загорелись изображения джампера, где были показаны отсеки для дроновых снарядов, а также пушки, что крепились по бокам корабля. Подполковник зло посмотрел на Шепарда. «Я спешил вас спасать», — оправдался пилот. «Доктор Беккет, вы как?» — спросил подполковник по связи. «Нормально, но хочу вернуться обратно в свой лазарет. В общем так, мы вступаем в бой и атакуем эти летательные аппараты. Вы набираете адрес Атоса и проскакивайте туда». «Атоса? Почему не сразу на Атлантиду? Мне любопытно, майор. Я могу вас разжаловать или мне забыли дать такую власть?» Ошибка номер один КЗВ. То, что они ушли с Чулака на землю, рассекретив Гаулдом ее адрес. Я не повторю той же ошибки. В отличие от КЗВ, у нас не было двух адресов в запасе, на одном из которых врата стали закопанными. «Я тоже рад, что вы выжили, подполковник», — сарказмом ответил майор. «Я стреляю, вы ведете». Тут джампер вышел из невидимости, перед зависшими кораблями рейфов, и у него открылись оружейные порты. По бокам блоки с дроновым оружием, а также импульсные пушки. 6 дронов одновременно вылетели из пусковых установок, отчего неожидающие этого рейфы не успели среагировать и взорвались. Подполковник смог навести каждый дрон по каждому свободному кораблю. Джампер сделал круг и начал атаковать другой корабль. Лестериус активировал щит, при этом ведя огонь из импульсных пушек, сбив еще один корабль рейфов. Остальные истребители рейфов погнались за ними, и как только джампер стал подсадной уткой, подполковник перекинул мощность щита на кормовые щиты, инстинктивно понимая, что подобная функция существует, ведь у Гаулдов такое есть. Тем временем, джампер доктора Беккета набрал адрес Атоса, после чего образовался кавуш, и доктор залетел внутрь. «Доктор, поднимитесь над вратами и удерживайте позицию». «Сэр, мне бы не помещал немного огня», — прокричал Шепард. «Наш щит держится, ведите к вратам, если они пойдут за нами, мы получим образцы их технологий, я постараюсь их аккуратно уничтожить», — отдал приказ Лестериус. «После прохождения врат резко вверх, свечка, а потом возвращаемся и прижимаем их к земле. Попробую стрелять на минимальной мощности». «Тут можно менять мощность». Александр не удостоил Шепарда даже ответа, сосредоточившись на своих обязанностях стрелка. Перед вхождением во врата он не препятствовал втягиванию оружейных блоков в корпус корабля, скорее всего, это сделано для безопасности. Оказавшись на Атосе, подполковник открыл оружейные блоки, а Шепард занял позицию сверху. Сразу же за ними пролетело 4 стрелы. Первую же стрелу мужчина срезал очень точным выстрелом, который попал в нос корабля, и тот рухнул прямо на поверхность. Остальные 3 истребители резко разлетелись в разные стороны. «Бери первого, если начнут преследовать, собью». Они погнались за одним, а 2 других пристроились за ними, ведя огонь. Подполковник послал несколько мыслей бортовому компьютеру, и 2 дрона отделились из оружейного блока и поразили 2 корабля. А последний понял, что остался один, начал петлять, так как никогда раньше. Шепард пытался повторять его маневры, при этом подполковник стрелял из импульсных пушек, так как ему было жалко тратить на такую цель дроновый снаряд, которые могут быть в дефиците. Однако тут прямо на пути истребителя рейфов появился 2-й джампер, который несколькими выстрелами расстрелял того. «Кто стрелял?» — спросил командир по связи. «Это я», — ответил Райок. «Тут есть и ручное управление орудиями, но не дроновым оружием. У нас может быть мало времени, подполковник, у нас есть уже один подбитый и относительно целый». «Хорошо, Шепард, поднимись на орбиту. Беккет, набирайте адрес Атлантиды и проинформируйте доктора Вейра ситуации. Но соберитесь, я выкину где-то тут рейфов. Вы должны в очень короткие сроки расчленить рейфов и засунуть их в банки с формалином. Я не хочу рисковать, что у нее есть какой-то подкожный подпространственный передатчик». Тут в кабину зашла Тейла. «Я хотела поблагодарить за то, что вы нас спасли и забрали тело моего человека». «Не стоит, Тейла», — ответил подполковник. «Пока мы еще не помогли». Мужчина передал джамперу несколько мыслей, и на карте появились различные точки. Кстати, Тейла впервые увидела свою планету с орбиты. «Теперь все эти люди под угрозой. Мы уничтожили базу рейфов, убили их лидера, и они знают, что смерть пришла с Атоса. Конечно, мы постарались убить всех, но думаю, все же стоит рассчитывать на очень плохой сценарий, и есть выжившие рейфы, которые могут передать информацию другим. Поэтому нам надо эвакуировать всех с Атоса. Сэр, если я правильно понял цифры древних, тут 100 тысяч живых существ. А кто вам сказал, что будет просто? Тейла, вы и Эйхолин понадобитесь нам, чтоб объяснить людям, что стоит спрятаться и, возможно, переселиться. Кстати, Шепард, что там с Атлантидой? Планета обследована. Есть там суша? Должен ответить, с Атлантидой все в порядке. Она выбралась на поверхность планеты. Отлично. Еще парочку импульсов. И на дисплее джампера появилась информация об каком-то объекте в космосе. Как я подозревал, рейфы следили за Атосом с помощью своих спутников. Шепард, подлетите и уничтожьте его. Их прямо у трапа встречала доктор Вейер. Подполковник, рада, что вы живы. Доктор Вейер, я тоже рад. Правда, было пару случаев, когда неумелое спасение не обернулось фиаско, признался мужчина. Но думаю, нам надо сходить в кабинет с голограммой и поговорить. Потом соберем всех членов экспедиции, и я дам отчет с использованием вызова памяти Токра. Я не думаю, что стоит заходить так далеко. Мы развязали войну, возможно, с существами страшнее, чем гаулды. Так что стоит, чтоб все знали, с чем мы встретились. Вместе с этим я должен сделать вам отчет, как моему руководителю. Хаем, это освежает после попытки майора Шепарда сместить меня. Тогда почему он пошел спасать меня, а не сидит на гауптвахте по обвинению в перевороте? Резонно спросил подполковник. Я решила простить его один раз, чтоб не усложнять всю ситуацию, призналась доктор Вейер. Я бы посадил его в назидание. После этого они вместе пошли в зал голограмм, где закрыли за собой двери. Это должно было предоставить большую звукоизоляцию, чем кабинет доктора Вейер, хоть Александр предполагал, что там есть системы, которые могут заглушить звук, а также много других, но они пока их не нашли. Итак, что произошло? Спросила Элизабет. Мы вступили в контакт с народом атосианцев, Тейла предоставила нам информацию о существовании тут весьма опасной расы рейфов. Рядом с поселением были руины явно древних, однако меня предупредили, что возможно имеют дистанционное наблюдение со стороны рейфов. Поэтому мы предпочли отправиться вместе с лидером этой деревни атосианцев, Тейлой Маган, в пещеры, где ее люди прятались от рейфов. Там были наскальные рисунки, повествующие о том, что как приходили рейфы на космических кораблях и телепортационными лучами забирали людей. Тейла также сказала, что с высокой долей вероятности рейфы питаются людьми. Тогда же произошел налет авиации рейфов, и меня с Тейлой похитили. На вас использовали телепортационный луч? Спросила Вейер. Да, мы очнулись уже в камере, без оружия, однако мой тайник с оружием не пострадал. У меня было кольцо Зеттерка в ботинке, доложил ей Лестериус. Я выждал время, передо мной они забрали одного мужчину, потому уже меня привели меня в столовую, и там был стол с яствами, а в кресле сидела мумия мужчины, что был передо мной. После этого появилась женщина-рейф, их лидер. Рейф – это гуманоид с болотной кожей, в целом похож на человека, имеют волосы, мужчины имеют бородку. У женщин есть грудь, то есть явные половые различные, однако также различия. У них есть как бы жабры, вы можете потом на фотографии посмотреть. Я спросил у нее, разве не лучше, когда еда, не переваривать свою еду, не выделяя отходы. Она, кажется, обиделась и сообщила, что едят они с помощью органа на руке, с помощью которого высасывают жизнь. Я в ответ удивился, зачем тогда ей рот и зубы. Она сообщила, что до подросткового возраста они могут питаться обычной едой. Прости, подполковник, вы что, проводили допрос существа, что скорее всего хотел вас съесть? Кажется, для Вейер это было слишком. В целом да, у меня было кольцо Зеттерка, я мог ее убить в любой момент, во всяком случае я так думал. Так что перед побегом нужно было узнать максимум информации. В целом это окупилось, Шепард прибыл практически под финал. Однако мы узнали, что у них чрезвычайная регенерация, сращивание костей, мышц и тканей за секунды. Также, верно то, что эти рейфы победили древних, она этим хвасталась. Однако у нее не было никаких передовых технологий. Плюс, когда я указал, что скорее всего древние были мирными исследователями и не способны были на тотальную войну, в противном случае рейфы исчезли. Она разозлилась. Также, когда я сказал, что мы ведем войны и убиваем друг друга, вы сами это сообщили? Взволнованно спросила Вейер. Они телепаты. Ах, да чуть не забыл. У Тейлы тоже есть какие-то экстрасенсорные способности. Пусть доктор Беккет проверит ее генетику, Возможно, она потомок древних. Она умеет чувствовать рейфов на дистанции. Я читал, что генерал О'Нил под действием знаний древних мог лечить, а тут весьма вероятно предвидение будущего или еще что-то. Стоит поискать ответы в ее генетике. Так вот, эта тварь телепат. Также Малик сообщил, что солдаты видели какие-то тени. Скорее всего, рейфы проецировали эти тени с помощью своих способностей. А Малик как то кра, защищен. Она заставляла меня говорить, что вы сообщили, что мы с Земли, и что нас миллиарды. Однако она была уверена, что мы в этой галактике. После этого я решил уходить и выстрелил в нее. Появился Шепард. Мы разобрались с ее охраной, но у меня закончились заряды в зетерке. Шепарда оглушили, а я кидал в нее подносы. Она начала допрашивать Джона, и обнаружила у него трикодер древних. Трикодер. Устройство, похожее на планшет, они приняли его за детектор признаков жизни, однако это всего лишь одна программа из тысячи. После этого Форд начал все взрывать, и застрелил охрану. Я убил офицера рейфов, а Шепард королеву. Она перед смертью успела сообщить о том, что после ее смерти все проснутся. И действительно остальные рейфы начали выходить из гибернации. Мы забрали их оружие и их тела, побежав к джамперам. После чего Малик все взорвал 20 КТ-бомбой, не оставив никого. Убегая, мы уничтожили несколько их мла. Чтоб избежать определению адресу Атлантиды, мы перенеслись на Атос, сбив там два корабля. Их обломки могут нам помочь. Вместе с этим я просканировал места жительства атосианцев, а также обнаружил спутник наблюдения рейфов. Тела рейфов остались на Атосе. Я предполагаю, что у них могли быть подпространственные передатчики. Вместе с этим мы узнали, что рейфы скорее всего большую часть жизни проводят в гибернации, так как циклы пробуждения и активной зачистки угодий проходят раз в 250 лет, может раз в 500, и мы их разбудили, спросила Вейер. Весьма вероятно, согласился подполковник. Я замаскировал наш приход с Атлантиды, вряд ли рейфы часто проверяют этот сектор космоса. После своей победы они скорее всего ушли из этой системы, однако много остается неизвестным. В частности, оставили ли они спутники наблюдения, а также остальное. Мы в уязвимой позиции, но есть и преимущество. Скорее всего, сканеры рейфов плохо работают при сканировании в пещерах. Народ Тейла укрывался там поколениями, так что мы вполне можем стать подземным видом. Стратегия выживания есть. Однако мы должны обсудить атазианцев. Их 100 тысяч на той планете, та группа возле врат была очень маленькой, и служит больше торговым форпостом через врата. И теперь рейфы знают, что враг пришел оттуда. Мы должны им помочь. Но у нас нет ресурсов кормить 100 тысяч человек, резонно заметила Вейер. Верно, согласился Лестериус. У нас нет, но у них есть. Они рабочие люди, мы можем предоставить им безопасное место, о котором рейфы пока не знают. Поэтому мне нужно сейчас кое-что проверить. Подполковник поднялся на платформу и вызвал голограмму. Покажи карту планеты, на которой мы находимся. Рядом с голограммой появился глобус планеты, с одним континентом, который был сильно вытянут с юга на запад. Лантея, планета класса Терра, обладает одним континентом, в котором преобладает умеренный климат, из-за одного континента среднего размера, раз в несколько десятков лет возникает чрезвычайно мощный шторм. Через какое время будет шторм? Через 6 месяцев, ответила голограмма. Возможно ли управлять штормом, чтоб он не задел город и избранные участки суши? Возможно, в лаборатории изучения погоды подобные манипуляции с погодой не раз проводились, чтоб шторм не затронул Атлантиду. Мужчина повернулся к Вейер. Это хорошо, что тут есть суша. Мы можем переселить их на Лантею, совершим хорошее деяние, а также получим информацию об этой галактике, не устаревшей на 10 тысяч лет. Вместе с этим мы получим фермеров, что работают на нас. Вы хотите из них сделать рабов? С подозрением спросила доктор Вейер. Нет, доктор Вейер, давайте будем объективными. Нам нечего давать этим людям, кроме знаний. Мы будем давать им знания и защиту, как увеличить количество посевов при меньших ресурсах, как строить дома, будем защищать эти дома, а они будут за справедливую плату поставлять нам ресурсы. Вместе с этим они могут стать нашей армией. Не все, для такого количества людей не более 1000, но это уже увеличит наши возможности по защите экспедиции. Да, мы разбудили рейфов, поэтому надо исходить из этой парадигмы. Я не ищу с ними сражения, у меня слишком мало ресурсов, но я исхожу из того, что это может произойти, поэтому надо накапливать ресурсы, в том числе и людские. Но как мы их всех переселим? Выведем джампер за пределы Атлантиды, доктор Вейер, там крыша открывается», — сухо сказал Лестериус. «Программа есть, и я проверил, когда садился в ангаре. Проблема другая, Геннад. У нас 40 джамперов. После генной терапии доктора Беккета, если она будет успешна, то мы можем взять все 40 джамперов и начать переселять людей. За одну ходку способны переселить 800 человек, больше 60 ходок», — в уме просчитала Вейер. «И это в том случае, если они согласятся, верно? Поэтому я сейчас говорю с вами и делаю запрос на то, чтобы вы разрешили мне и майору Шепарду полететь вместе с Тейлой и Халином, чтоб разместить туннели Токра, в которых атазианцы могли скрываться, пока у нас не будет необходимых ресурсов. И если быть честным, сейчас атазианцы – жители Атлантиды, и секрет-носители практически такие же, как и мы. Учитывая, что она нация торговцев, то могут где-то сообщить о нас. Если же их отселить на континент, контролировать их перемещение через врата, а также если они будут осознавать, что они сидят на планете, неизвестной Рейфом, их неосторожное слово может поставить под угрозу весь их народ, станут в 100 раз осмотрительней. Это похоже на ситуацию с заложниками. Они всегда могут отказаться и встретиться с Рейфами», — резонно заметил Лестериус. «Доктор Вейер, из военных тут всего 300 человек, а этого недостаточно, чтоб вести галактическую войну, а нам ее придется вести хоть в какой-то форме, по той простой причине, что нам нужно искать ММТ и оружие, чтобы защищать себя. На случай, если Рейфы нас найдут, мы должны до последнего защищать Атлантиду, ведь тут мудрость расы, что жила 60 миллионов лет, их наследие. Я готов защищать его и экспедицию всеми доступными, морально оправданными средствами. Я понимаю всю ситуацию. Скажите, дипломатического решения конфликта точно нет? Представьте, что курицы заговорили и сказали, что они разумны. Вы правда думаете, что мы ради морали остановим многомиллиардную индустрию? При этом мы можем прожить без курицы, а Рейфы без людей не живут. Плюс у нас нет инструментов для торга. Я открою, возможно, вам Америку, однако сильные не разговаривают со слабыми. Сильные приказывают слабым. У нас патовая ситуация, с Атлантидой мы угроза миропорядку Рейфов, кто знает, какие тут есть технологии. А без Атлантиды, мы законная еда. Кажется, это дипломатический пад. Плюс, доктор Вейер, вы правда думаете, что как дипломат вы лучше расы, которой 60 миллионов лет?